Глава 14. Молитва меча. Однажды, когда я учился в Греции, мне объяснили, что такое красота. «У вас, римлян, не религия, а нагромождение суеверий», — говорит мой учитель грек, неспешно прогуливаясь. «Вокруг тропинки растут кипарисы, а с высоты обрыва видно яркую лазурь моря. В том, во что вы верите, нет стройности, нет смысла, нет ясности и гармонии. И это объяснимо. У суеверия не может быть системы. Вы верите в гадание по птицам, вы принимаете чужих богов, вы не можете из дома выйти, прежде чем не принесете жертву, и не узнаете от жреца, стоит ли вообще это делать. Отсутствие стройности — это не красота. Во всем должна быть красота». «А что это такое?» — спросил я тогда. «Красота — это смерть». Вот что ответил мне грек-философ. «Допустим, ты оборачиваешься и видишь великолепную статую или прекрасный вид». «Нет». Грек смотрит на меня, понимающе улыбается. «Хорошо, давай выберем пример нагляднее. Представь, Гай, ты оборачиваешься и видишь прекрасное здание, статую, отличный вид, говорю я. Девушку». Я открываю рот. Грек смеется. «Девушку, Гай, девушку! Такую, что у тебя при взгляде на нее перехватывает дыхание. Ты когда-нибудь видел такую? Когда смотришь на нее, весь мир исчезает. Все исчезает. Есть только она, настолько красивая, что когда ты, Гай, сможешь дышать снова, то готов будешь кричать, словно младенец, только что появившийся на свет. Понимаешь, мальчик?» Смерть связана с отсутствием дыхания, чувством потери и неподвижностью. За ней следует новое рождение. Поэтому я говорю, настоящая красота — это смерть. Это короткий миг, когда тебя не было. «Легат, смотрите!» — говорит Волтумий. В его голосе не осталось ничего человеческого. Левое веко германца подергивается. Все тело сотрясается, словно в припадке падучей. Еще бы! Он же умер. Мертвец смотрит на меня. Я отшатываюсь. Вынести этот взгляд невозможно. В глазах германца тлеют отблески огня преисподней. Растрескавшиеся губы варвара с трудом разлепляются. «Васса!» «Он просит воды», — поясняет Волтумий зачем-то. Я поворачиваюсь, иду к лошади. Один из рабов сидит верхом, держит остальных лошадей, другой рядом, закрыв лицо руками. Его бьет дрожь. «Ну, знаете, я тоже не обрадован тем, как все вышло. Хозяин, все хорошо, — говорю я. Вы молодцы, скоро поедем обратно». Моя кобыла нервничает. Заставляю ее стоять ровно, снимаю с седла фляжку. Болтаю, булькает. Что-то есть. Возвращаюсь. Краем глаза замечаю движение, поворачиваю голову. Другой бежит к лесу, оглядывается, лицо белое-белое, и снова бежит. Решил податься в бега? Идиот. Я возвращаюсь. Германец сидит скрюченный, при моем приближении поднимает голову. Меня передергивает. Что я там говорил про бога из машины? Да уж, машина сработала так сработала. Воробей, думаю я, все дело в воробье. Показываю германцу фляжку. Он смотрит, задирает подбородок. Поднимает руку. Движения дерганные, неловкие. Я кидаю фляжку, германец пытается поймать. Да, фляжка ударяется в ладонь и отлетает. Катится, вода льется на дорогу. Отлично. Мертвый германец мычит. Ну что поделаешь. Тит, окликаю Центуриона. Он молчит. Я поднимаю флягу, сажусь рядом с мертвецом, преодолевая отвращение. Открываю крышку и подношу ему к губам. Он не может пить. Я лью по чуть-чуть. Варвар фыркает и все равно захлебывается. Начинает кашлять. Вода выплескивается ему на синюшную грудь. Бульк. Он пытается взять фляжку сам. Я отстраняю его руку. Его пальцы сжимают, словно пытаются ухватить воздух. Еще и еще. Какой упорный варвар, однако. Я всовываю фляжку ему в пальцы. Они сжимаются так, что белеют ногти. Варвар медленно подносит фляжку ко рту, начинает пить. Кажется, что с каждым мгновением он действует все уверенней. Германец допивает воду, обливаясь и кашляя. Голый, весь в синяках и страшный. И начинает вещать. Я ничего не понимаю. «Тит! Что он говорит? Тит!» Центурион молчит. Я заглядываю ему в лицо. Взгляд стеклянный. «Старший Центурион!» Молчание. Вдалеке грохочет гром. «Ах так! Равняйсь!» Ору я так, что у самого закладывает уши. «Смирно! Равнение на орла!» Центурион вздрагивает, по привычке вздергивает голову, ищет глазами золотой символ легиона. И тут понимает. Взгляд становится осмысленным, Центурион моргает. «Легат, я... Сейчас не время извиняться, Тит. Что он говорит?» Варвар снова начинает хрипеть и щелкать. Тит Волтуми слушает, смотрит на меня и произносит с издевкой. «Что презирает нас, паршивых толстых римлян?» «Он это уже говорил, замечаю я. От внезапно нахлынувшей слабости кружится голова. Это уже скучно. Может, пусть лучше споет нам песню, а? Что думаете, Центурион?» «Думаю, он не станет», — Центурион вздыхает. Германец оскаливается. «Видимо, это усмешка. Тогда спросите у него, зачем он убил моего раба?» Тит говорит, потом слушает. «Долго». «У него жуткий выговор. Я понимаю одно слово из трех. В общем, он не убивал вроде». «В общем, так я и думал. Но переспросить не мешало». Бледное лицо дергается. Дыхание с хрипом и клёкотом выходит из разбитых губ. «Мертвец или уже не мертвец?» «Говорит и говорит». «По-настоящему его зовут Эрман, что значит «храбрый человек», — переводит Центурион. «И он всех нас убьет». Я морщусь. Что мне до его имени? Тем более на суде оно было названо и не раз. Лучше оно от этого не стало. Спроси, что он делал у дома Вара. Только пусть ответит правду. Тит Волтуми рычит и хрипит. Грубые длинные слова звучат в его варианте звучно, как латынь. Раскатистая звонкая «Р» вместо горлового клёкота варваров. Германец смотрит на него, не мигая. Затем, помедлив, начинает выталкивать слова. «Я уже не могу ждать. Ну, что он говорит?» «Сейчас». Центурион переспрашивает. «Мертвый германец, он ведь все-таки мертвый», отвечает. «Он хотел купить подарок для своей невесты. Он собирался жениться». Я смотрю на синюшное лицо германца. «Подарок. Невесте. Ага, как же. Он меня просто растрогал». «Скажи ему, что он мертвый, а мертвым врать стыдно». Центурион смотрит на меня, поднимает брови. «Вы уверены?» «Скажи ему». «Хорошо, хорошо, как прикажете, легат». Тит Волтумий начинает говорить. Германец слушает и переспрашивает. Я вижу, как шевелятся его белые, растрескавшиеся, совершенно бескровные губы. Дыхание с сипением вырывается изо рта. Запах разложения и смерти настолько силен, что мне хочется отодвинуться подальше. Но я, наоборот, придвигаюсь ближе, зажмуриваюсь. Запах гниющих роз, белеющий в полутьме саван брата. Я слышу его смех. «Это не может быть, но это так. Смотри, Гай!» Я с усилием втягиваю сырой воздух, наполненный грозой, и открываю глаза. Германец продолжает смеяться. Потом говорит. В темноте мелькают остатки его зубов. Что он сказал? Он говорит, что знает. Знает что? Я смотрю в лицо германца. Что он уже мертвый? Вроде так. Некоторые слова мне не совсем понятны, но, похоже, он успел побывать в подземном мире. Где именно? Тит Волтумий, старший центурион, морщится, словно у него внезапно заболели все зубы. По-нашему, это где-то за Ахероном. Они называют это Вальхал или Вальгаля. Там ждут воинов. Короче, сложно перевести. Он попал в длинную пещеру, полную рисунков, и видел их бога, Тиваза. Одноглазый бог, самый главный у германцев. Бог сказал ему важное. Он сказал, что... Центурион замолкает. Ветер треплет ворот его туники. Проклятие, а ведь холодает. Порыв ветра доносит до меня запах дождя. Похоже, там за лесом он уже вовсю идет. Я говорю, ну, что всех нас скоро убьют. В Германии не останется ни одного живого римлянина. Я смотрю на изуродованное судорогой лицо германца. Это правда? Мертвый германец смеется, словно прекрасно меня понял. Снова начинает говорить. Я слушаю. «Всех убьют. Мы оскорбили богов», — переводит Тит Волтумий. «Тивос сказал, что на нас падет гнев богов». Один человек приходил и говорил, что так будет. «Это посланец. Боги выбрали его. Это особый человек. Человек с чужим лицом». Как-то так. Германец рычит и булькает. Глаза мертвые, сверкают гневом. «С чужим лицом? Это в маске, что ли?» Римлянам вспорют животы и вытащат кишки, чтобы сжечь на алтаре Тиваза. Центурион говорит бесстрастно, словно его это не касается. А римским судьям вырвут их змеиные языки. Я молча гляжу в глаза варвара. Желтый оскал мертвеца вспыхивает в синеватом свете молний. Я опускаю взгляд и вижу, что из раны германца снова течет кровь. Черная, блестящая. При очередной вспышке молний она кажется желтой. «Кто его убил?» — говорю я. «Я хочу знать. Это он может сказать». Старший центурион смотрит на меня, брови заломлены. Скорбные складки пролегают от крыльев носа до губ. Он выглядит почти старым. Ему 40 с лишним лет. Тит моргает. «Хорошо». Он снова говорит германцу что-то на рычащем, хрипящем, плюющемся языке. Обычно звучный голос Тита звучит глухо, как из-под земли. «Я жду». А римским судьям вырвут их змеиные языки. «Берегись, дикий пизон». Смешно. Поднимается ветер. От треска гнущихся деревьев, бешеного шелеста листьев вокруг такой шум, что я почти не слышу слов. Вспышка молнии раскалывает небо на сотни кусков. Это как засохшая старая облупившаяся фреска. Рисунок кровеносных сосудов на плоти черного неба. Синий цвет смерти. «Легат?» «Да, Тит». Раскаты грома столь оглушительные, что ему приходится кричать. «Он сказал, что это не так важно, но это был какой-то германец, хируск или хавк, он точно не знает. Но самое главное, что меня качает ветром, напор воздушной среды эфира настолько сильный, что мне приходится наклонить голову и встать против ветра. Гроза, когда доберется сюда, будет совершенно чудовищной». Он говорит, я не знаю, как это. Вспышка молнии, раскат грома заглушает слова Тита. Что, кричу я? Неполный человек. Я не знаю, как это перевести. Германец с усилием поднимает руку и что-то показывает. Из его пробитых ладоней сочится темная кровь, капает на землю. Германец делает жест, словно отрубает себе кисть, и смеется. Центурион говорит, он хочет сказать, не надо, я понял. У него не было одной руки, верно? Тит поднимает взгляд на меня, потом кивает. Да, легат. Однорукий германец, которого я видел на рынке. Он сбежал, прихватив с собой меч легионера. Мятежник, а теперь еще и убийца. Может быть, он один из тех, кто заманил Луция в ловушку. Зачем добивать распятого германца, как не за тем, чтобы скрыть следы? «Вы его знаете?» — спрашивает центурион. «Человека без руки». Я киваю. Потом спохватываюсь. Отчего я так уверен? Это мог быть любой другой однорукий. Точно. Хотя бы тот тип, которому Армений отрубил кисть на рынке. Но это вряд ли. Зачем ему было убивать вашего раба? Думаю, ему нужна была вещь, доставшаяся мне от брата. Поэтому он проник в мою комнату. А тут входит старик. Это если двумя словами, все просто. Молчание. Вой ветра. «Сложное сделать простым», — говорит Тит наконец. «Верно, старший центурион». Германец откидывается, дышит все чаще, дыхание прерывистое и сиплое. «Что с ним?» «Он истекает кровью», — говорит старший центурион. «Я вижу, что это правда. Пурпурная, почти черная кровь течет из ран в его запястьях и сколотые дыры под ребрами. Я опускаю взгляд. Германец практически сидит в луже собственной крови. Он хрипит. «Будьте вы прокляты, римляне!» — переводит Тит бесстрастно. «Передайте моей Хельге, это, видимо, его невеста, что я... что...» — он поворачивается к нему. «Что передать-то?» Нет ответа. Германец валится на бок и замирает. Голова медленно опускается на грудь. Глаза широко раскрыты, огонек жизни в них медленно гаснет. Кончено. Сначала я не понимаю, что случилось. Потом... «Не сметь умирать! Я еще не спросил про своего брата! Мертвые все должны знать!» Германец ожил, воробей вернул его душу с того света, в то же израненное тело, увы. Залечить раны не в силах фигурки, хотя я достаю воробья, стискиваю в ладони. «Залечить раны», мысленно приказываю я, напрягаюсь до того, что темнеет в глазах. «Ну же, начинай», велю я воробью. Бесполезно. Германец мертв. Впрочем, сегодня я один раз уже вернул его с того света. Я могу сделать это еще раз. Воробей дает не силу, думаю я. Воробей дает возможность. «Что вы хотите сделать, легат?» — спрашивает центурион. Слабость такая, что в глазах темнеет. Мир убегает куда-то в сторону. Падаю. В следующее мгновение Тит Волтуми оказывается рядом, помогает мне встать. Боги, как я устал! Голова кружится, фигурка в ладони совершенно ледяная. Я пытаюсь шагнуть обратно к германцу. «Я не все узнал», — говорю я упрямо. Сжимаю в руке воробья до боли. «Мне нужно еще раз попробовать». «Поздно», — говорит Тит Волтумий.